первая. Я полюбил другую. Хорошо. Что хорошо? Что полюбил, Макс. Было бы хуже, если просто... Максим помнил этот разговор отчетливо. Так, словно это вчера было. А прошло уже 5 лет. 5. И как же хочется вернуться туда, сесть на гребаную машину времени, поставить дату. Да нет, даже не ту дату. Раньше. Дату, когда решил, что влюбился в другую. А он и влюбился. Иначе зачем это все? Реально влюбился. Новая сотрудница, которую привел компаньон Максима. Какая-то родственница его жены. Максим сразу на нее внимание обратил. Ну, нормальный же он мужик, умеет ценить женскую красоту. Оценить было что? Стройная, подтянутая, аккуратная такая, с тонкой талией, грудь высокая. Налицо симпатичная, явно умеющая за собой ухаживать. Черт бы побрал эту седину в бороду. Максим даже не понял, как начал фантазировать. Сидел в кабинете, крутил карандаш, документы просматривая. А перед глазами было ее лицо, улыбка такая, зовущая, тихий грудной смех. Грудь эта сама, колыхавшаяся так знойно. Дома у Максима все было хорошо, даже отлично. Жена Вера – красавица, умница, отличная хозяйка, работала в языковой школе, любила путешествия и море. У них был сын Ванька, которому исполнилось 18. Школу окончил, на бюджет поступил туда же, где они с Верой учились, где когда-то познакомились. Максим Веру любил, сильно любил. И друзьями они были близкими. Поэтому он ей сразу честно все и сказал. Даже не так. Раньше сказал, мол, новая сотрудница у нас, красивая женщина. Вера шутливо ревновала, но говорила, хорошо, что ты в свои 40 еще умеешь ценить женскую красоту. Максим чувствовал, что его затягивает в этот омут, засасывает. Когда первый раз заговорил с этой Катериной не о работе, сердце замирало. А она словно чувствовала, улыбалась скромно, стыдливо даже. «Ох, Максим Максимович, ну что вы, какая из меня Снегурочка?» «Настоящая!» Тогда он ей руку поцеловал. Потом был корпоратив и уже другие поцелуи. Совсем другие. Жаркие, жадные, пробирающие до самого нутра. «Катя, Катюша, Катя! Хочу тебя, хочу!» «Максим, у тебя жена. Я не могу, это нечестно вот так. Я знаю, знаю!» «Нечестно. А что честно? Врать самому себе? Приходить к жене и отказывать ей в сексе, придумывая самые нелепые отмазки? Слышать ее вздохи, видеть, как ложится морщинка между бровей. Так? Катя, если я разведусь, разведись. Она сказала вот так. Просто разведись. И ничего не обещала. А он летел домой на крыльях. Она будет его. Будет. Его Катюша, Катенька, Катарина. Глава вторая. Ей нравилось, когда ее звали Катариной. Макс считал дурацкое имя, какое-то немецкое, что-то из фильмов про Петра Первого. Катарина. Но если его малышке так хочется... Малышка. Да, он так ее называл. Хотя Катарина совсем уж юной не была. Ей 32 стукнуло. Была у нее дочь Дарина, 5 лет. Мужа не было и нет. Свободно, как ветер. Ну и, естественно, ворох материальных проблем в анамнезе. Для всех окружающих. Съемный бабушатник. Отец-пьяница, который не давал квартиру разменивать. В общем, Катарине нужен был мужик, чтобы все разрулить. Защитник. Интерес руководителя департамента и вице-президента компании Максима Еременко Катарина заметила сразу. У таких бабенок, как она, глаз наметан. Сколько у нее уже было их, она не помнила. Ну, тут сакраментальное. Каждый, кто не первый, тот у нас второй, да? Вот. На том Катенька и стояла. Изображать невинность с ее внешностью было просто. Наивные, распахнутые голубые глаза, пухлые губы, ставшие такими с помощью подружки-косметолога, длинные прямые волосы, такие в книгах обычно называли льняными или пшеничными. Она их немного осветляла, чтобы казаться еще милее. Мужики такую милоту любили и ценили. Сколько раз она слышала о том, что такую, как она, хочется защищать, помогать, преклоняться. Вот только те мужики, которых она хотела видеть рядом, были глубоко женаты и разводиться не стремились. «Кать, да чего ты не понимаешь? У нас все совместно нажито. Я своей Горгоне Ивановне половину фирмы отпозгну. С чем останусь? И что тебе так не нравится?» Ей не нравилось. Ей хотелось своего мужика, личного. Конечно, она и с этими мутила, а куда деваться? Жить как-то надо. Деньгами ее никто никогда не обижал. Подружка близкая, Галка, даже завидовала. «Как, Кать? Ну как они тебе все дают?» Эта Катя хвасталась телефончиком яблочным последней модели, самый писк, который ей не особо-то нужен был. «Как ты просишь?» «Да не прошу я ничего», — усмехалась Катарина. «Ну как же, они сами, что ли? Нет, ну скажи, ты это, ртом, что ли, работаешь?» «Дура ты, Галя, поэтому и нет у тебя ничего». Катарина правду говорила подруге. Галя слишком много требовала. Мужички считали ее скупой и бежали к Катарине, для которой готовы были в лепешку расшибиться и луну с неба. Катарина вроде бы ничего для этого и не делала специально, да. Просто она была из тех женщин, которые умеют добиваться многого, ничего не делая. Она и сама, если честно, правды не знала, так ли она умело манипулирует или какие-то флюиды от нее исходят. Но мужчинам и правда хотелось ее одаривать. И тот, кто считал скупой Галочку, которая просила пополнить ей счет на мобильном на 1000, легко покупал Катарине новый телефон топовой марки или цацки с бриллиантами. Да что там, ей и машину дарили, и квартиру. Да, то, что она жила на съемной, ничего не значило. Ей так было удобнее, а свою она сдавала, деньги откладывала. Умной была Катарина и хитрой. И цель свою видела четко. Муж обеспеченный, сильный. Такой, с которым можно будет расслабиться и не думать постоянно о том, как бы заработать, у кого бы ухватить. Максим Еременко этому требованию отвечал. Он был интересным мужчиной, очень даже. И возраст подходящий, всего на 8 лет старше. Были в ее жизни мужчины с более серьезной разницей. И в 20 лет, и даже в 30. Не гнушалась Катарина, чего уж там. Максим свой интерес сначала не обозначал. Стеснялся, что ли? Смотрел. Она это видела. Так смотрел, что... Ей смешно было. Представляла, как уходит он в свой кабинет и предается там мечтам о ней, наяривая под столом рукой. Ох уж эти мужики! Идиоты, право слово. Естественно, Катарина знала, что Максим Максимович давно и счастливо женат. И женушку его в соцсетях нашла. Обычная баба, ровесница Еременко. Катарина таких называла «никакая». Ну да, может, по молодости была ничего, а сейчас... Нет, не обабившаяся, вполне стройная, с модной стрижкой, в модных шмотках. Конечно, при таком-то мужике. Но... Катарина смотрела на немногочисленные фотографии Веры Еременко в соцсетях и улыбалась. Уверена была, что такую она обойдет легко. Надо только не торопиться. Завлечь Макса, сделать все, чтобы с крючка не сорвался. Она выяснила, что любовниц у него нет и не было. «Ты что? Наш Максим Максимыч жену любит. Верочка у него свет в окошке. На самом деле Вера Ивановна чудесная женщина. Я ее несколько раз видела на корпоративах. Очень приятная, красивая, достойная». Катарина слушала этот бред с полуулыбкой. Знала она таких, приятных и достойных, от которых мужики гуляли только в путь. Но Еременко не гулял. И это Катарина решила обратить в свою пользу. Она должна ему показать, что она не такая. Любовницей она не будет, хоть ты тресни. Если хочешь получить комиссарского тела, действуй». Откуда выражение про комиссарское тело, Катя, конечно, не знала. Просто услышала, и ей понравилось. Водила она Максима Максимовича за нос грамотно. Увлекла. Играла невинность, наивность. Да, мужчины были. Что скрывать? Ей 32 и дочь. И не один был. Тут Катарина тоже догадалась, что врать бессмысленно. Ну, не о всех, конечно, рассказала. Но троих упомянула. Четверых, точнее. Слезливую историю рассказала о первом, который силой взял. Наврала, но красиво. Подняла свои ставки в глазах Макса серьезно. Не умолчала об одном видном товарище. Еременко его знал. Вдруг бы тот ему брякнул. Это был тот самый, который не разводился из-за своей горгоны. Только Катарина слегка приукрасила. Поплакала, мол, знать не знала, что женат. Наивная была. Максим в ее наивность верил. Обнимал трепетно, утешал, целовал. «Катя, хочу, чтобы моей была. Катенькая моя, Катарина!» Странно он так ее называл иногда, Катенькая. Ей даже нравилось. На самом деле Катарина не была плохой, нет. Нормальной, обычной. Да, расчетливой. Но тут жизнь, как говорится, заставила. А что, хочешь жить, умей вертеться. Катарина вертеться умела. «Я разведусь, слышишь? Самому уже вот где эта ситуация!» Он поднес к кадыку ребро ладони. «Хороший мужик, Максим Максимович, правильный». Катя думала, что все по-честному. «Он же ее любит!» «А она?» «Да за что ж его не любить, когда он такой?» «Нет, не умирала, конечно, от чувств, с ума не сходила». «Да это схождение с ума, и было-то у нее один только раз». С отцом Даринки, который катком по ней проехался, скотина. Вот после него и стала Катя думать о себе и о деньгах, а не о чувствах и душе. «Разведусь, да я сегодня же скажу обо всем Вере». «Может, не надо, Максим? У вас семья, сын, а я что? У нас ведь еще ничего не было, я переживу». Это была проверка на вшивость. И Максим ее прошел, схватил ее в объятия. «Ты с ума сошла, Катенькая! Ты что? Как это у нас ничего? Я же люблю тебя, дурочка! Дышать не могу без тебя, ты мой воздух, ты мое все!» «Вера поймет. Верочка у меня хорошая». Глава третья. Верочка поняла. Она на самом деле была хорошая. И она давно уже чувствовала. Да, сначала вроде так, хихоньки-хахоньки. Ну, понравилась мужу девушка с работы. Ну, как девушка? Женщина. Бывает. Да даже радостно, что твой мужчина к 40 годам не разучился ценить женскую красоту. Вера ее видела, эту Катю. Красивая, да. Что-то показалось в ней фальшивым, что ли. Женщины это чувствуют на каком-то интуитивном уровне. Вот вроде милая, спокойная, тихая, улыбчивая, вежливая. Хотя сама Вера, конечно, с Катей не общалась. Так, через третьи руки все узнала. Но что-то в ней было. Хищное. Может, потому Вера это увидела, что наблюдала со стороны? Екатерина скинула в какой-то момент маску? Хотела Вера мужу рассказать... Ну, как-то поделиться, но потом подумала, как это будет выглядеть. Муж тебе признался, что женщина ему нравится, просто нравится, без всяких яких, а ты, как ревнивая дура, начинаешь ему какие-то гадости про нее говорить. Нет, Вера посчитала, что она выше этого. Тем более Макс больше о сотруднице не вспоминал. Наверное. Перемены Вера видела, и они ее пугали. Муж отдалился, потом охладел. Они были вместе уже 20 лет. Понятно, что могло наступить охлаждение, то самое, о котором все психологи говорили. У мужчины к 40 очередной переходный возраст, кризис. Еще, не дай бог, простатит. Ему сложно перестроиться и понять, что вчера еще ты был мальчишкой, бравым кавалером, полным сил, бодрости и желания. А сегодня у тебя серебрятся виски, висят брыли, животик появляется, да и солдатик больше не стоит по стойке смирно. Да? Разумеется, это их угнетает, мужчин. Сначала угнетает, а потом начинается вот это пресловутое седина в бороду. Вера почувствовала. Пыталась понять. Ну, как пыталась? Сама с собой все это прокручивала, думала, передумывала. Поговорить с мужем спокойно, серьезно, узнать. Если изменил, что делать? Разводиться? Для многих женщин это было очевидно. Они, когда слышали об измене, однозначно отвечали – развод. Только вот это они в соцсетях так отвечали, да в комментариях под книжечками про измены. А в реальности? В реальности многие давно прекрасно знали, что муж налево ходит и даже вторую семью имеет, и ничего по факту не делали. Почему? Да все потому же. Совместно нажитое, ипотеки, дачи, машины, кредиты, депозиты, дети, в конце концов. Делить все? Как? Квартиры у многих такие, что, продав одну, две никак не купишь. А разводиться, чтобы жить вместе? Не у всех есть столько силы воли. Так что отношение к изменам у многих было обычным двуличием. Вера себя двуличной не считала. Она четко знала, что если Максим ей изменит, она найдет в себе силы понять и простить. Он не был гулящим. Ходоком, кобелем. Так говорили про изменников. Нет, Максим таким не был. Он был верным. Преданным был. Искренним, честным. Вера знала, что Максим не стал бы лгать. Он и не солжет. Он скажет. Но как же это больно было. Больно понимать, что в нем что-то меняется. Что он мыслями, головой не с ней, а где-то там, в другом месте. Возможно, с этой Катериной. Катариной. Или Вера просто сама себя накрутила. Может, у Макса проблемы на работе? Сейчас у всех сплошь и рядом проблемы. У нее тоже они были. Школу собирались закрывать. Все ученики переходили на онлайн-занятия. Да у Веры и у самой было достаточно учеников, которых она только на экране ноутбука видела. Все понимали, что занятия онлайн проще и выгоднее. Не нужно тратиться на дорогу в офис, на съем этого офиса. Не нужно думать о проблемах, связанных с этим съемом. И все-таки школа — это была школа. Столько лет Вера отдала ей. Коллектив был отличный, ученики прекрасные. Как Вера радовалась, когда кто-то из них поступал в престижный вуз или сдавал международный экзамен на отлично, уезжал учиться за границу. Что будет с ней, если школу все-таки закроют? Она будет безвылазно сидеть дома? Как-то подружка, коллега по школе, преподаватель французского и испанского Лилит, милая миниатюрная брюнетка, папа которой был родом из Доминиканской республики, пригласила Веру на занятия танго. Максим как раз уехал в командировку, сын был у друзей, и Вера решила пойти. Это было очень красиво. Танго. Даже просто стоять у стенки и смотреть во все глаза, как показывают шаги педагоги. Слушать музыку. Этот невероятный ритм, зажигающий страсть. Вера как-то очень быстро освоилась. Возможно, сказалось то, что в юности она занималась бальными танцами. Серьезно занималась, лет до 16, побеждала в конкурсах. Даже думала связать свою жизнь с танцами навсегда. Танго там тоже танцевали, только не такое. Совсем по-другому, но тоже очень красиво. Танцы пришлось бросить, когда партнера забрали в армию. Других вариантов не было. Она ждала, когда он вернется, но он не вернулся. Увы. В студии танго к ней подходили мужчины. Это было нормально, надо же танцевать с партнерами. На свидание пригласили двое. Лилит закатывала глаза. Она уже год занималась, и хоть бы кто пригласил. А Вера? Вера смеялась. «Просто я замужем, и мне не надо ничего серьезного. Они это чувствуют». «Как? И зачем тогда?» «Им нужна интрижка, а с тобой так не получится». Максим вернулся из командировки. Вера сразу почувствовала. Все. все изменилось. Она хотела рассказать ему про танго, а он... «Вера, я должен тебе сказать». Глава четвертая. Нет, он не смог. Первый раз не смог. Увидел глаза жены и испугался. Испугался того, что ошибся. Не мог он полюбить другую, не мог. Это же его Вера. Верочка, Верунчик. Вспомнил он ее глаза, полные слез. Они оба были в студенческой команде КВН. Макс на четвертом курсе, красивая, стройная, с прекрасной осанкой девушка Вера на втором. Им нужно было поставить танец для новогоднего выступления. Веру попросили помочь. Кто-то из ее подруг вспомнил, что она танцевала. А Вера неожиданно заплакала. Даже нет, не так. Она просто голову подняла, а из ее огромных глазищ такие же огромные слезы капали. Крупные капли, он это отчетливо помнил. Девушка не всхлипывала, не дрожала, ни звука не издавала. Это было страшно и почему-то прекрасно. Она была очень красивая. Он влюбился сразу. Просто молния ударила. Молот судьбы. Подошел, обнял ее, как будто право имел. А она к нему прижалась. Максим ее в коридор тогда вывел. Повел в укромное место. Было такое у радиорубки. Платок достал. Отец приучил, что у мужчины всегда должен быть с собой чистый платок. Для женских слез. Так и говорил, для женских слез. «Расскажешь?» — просто спросил. Она сначала головой покачала, а потом ее прорвало. Обо всем сразу. О танцах, о победах, о желании танцевать, о партнере. «Он погиб, понимаешь? Погиб. Ноги. Ноги ему оторвало. Господи, ты бы знал, какие у него были ноги. Как Сашка танцевал. Как бог. Все говорили, что у него будущее. Будущее. Зачем это все? Скажи. Почему? Зачем он пошел в эту армию?» «Есть такая профессия — родину защищать», — сказал Максим просто. «Но ты же не пошел. Ты не пошел». «Почему? Я уже отслужил. Мне просто повезло, что меня туда не отправили». Максим реально понимал, насколько ему тогда повезло. И как не повезло сотням тысяч других ребят. «Знаешь что? Ты должна поставить этот танец». «Нет». «В память о твоем Сашке». Вера тогда так на него посмотрела. И обняла сама. А у него, кажется, сердце остановилось. Потом он ее провожал. Они проговорили до полуночи. Макс чудом успел в метро. Танец Вера поставила. Очень классно получилось. И несмотря на то, что номер был веселым, с юмором, в конце они сказали, что он посвящается памяти погибшего воина Александра Ворошилова. И весь зал встал. И Верочка снова плакала у Макса на груди. А потом поцеловала его. Сама. И очень смущалась. Поженились они через год. Это была нищая и веселая студенческая свадьба. Ну, как студенческая? Макс уже диплом получил, устроился на работу. Конечно, было трудно. Всем тогда было трудно. Дефолт. Но Максим и Вера смеялись. У них денег не было, они ничего не потеряли. Вера всегда ему говорила, что он самый умный, самый лучший, что он всего добьется. Это здорово стимулировало. Вообще, мужчине всегда нужно завоевывать мир для кого-то. Если его женщина не требует завоевать мир, если она его жалеет, он ляжет на попе ровно и будет громко, с бутылкой пива в руке, сожалеть о том, что не стал Македонским или Невским. Ну, на худой конец, хоть Марксом или Энгельсом. Завоевывать мир для Верочки Максиму хотелось. Он представлял ее в новой шубке, за рулем красивой машиночки, в сексуальном купальнике где-нибудь на курорте, в Сиде или в Кемере. Ой, да что там Кемер? Есть же Пхукет. Да бери выше, Мальдивы. Все было. И шубки, и машины, и бриллианты, и Кемер с Мальдивами. Все, чтобы Вера смотрела на него, как на героя. Она и смотрела. В какой момент этого стало мало? Когда захотелось, чтобы вот так на него посмотрела Катарина? В командировке они были вместе. Максим твердо пообещал поговорить с женой, а чтобы он не передумал, Катя решилась-таки нарушить свое правило и пригласить его в номер. Но секса не было. Она просто дала ему себя потрогать, поласкать. И сама тоже потрогала. Нет, ничего такого, даже в рот не взяла. Зачем? Все после свадьбы, милый. Но свое тело показала во всей красе. И свои возможности. Дрожала для него. Стонала, всхлипывала, плакала даже. Ну и сквирт продемонстрировала. Катя знала, перед чем ни одному практически мужику не устоять. Знала, что мужики любили получать удовольствие. Сами. Некоторым было вообще плевать на то, чувствует ли что-то женщина. Главное, сам кайфанул, сцедил блаженство и отлично. Но при этом, если партнерша также испытывала наслаждение от секса, причем им, мужикам, для этого особо стараться не приходилось, они чувствовали себя королями, считали, что это их умение, их сила мужская, их самцовость так круто работает. Катарина все это просчитывала на раз-два. Иногда старалась и делала партнерам приятно. Пусть почувствуют себя богами секса, небожителями. Как там поется? За деньги, да? Вот-вот. За деньги можно было устроить такой фейерверк, который ее спутникам и не снился. Иногда ей было скучно и противно. Тогда она просто словно смену отрабатывала. И все. С Максимом, разумеется, надо было постараться. Выдать все, на что способна при таком вот раскладе, когда можно дать себя только поцеловать и поласкать, при этом самой играть недотрогу, то есть не трогать его. Ей казалось, что все получилось. Максим на крючке. Сидит плотно, не должен сорваться. Он ведь такой правильный, до скрежета зубовного. Другой уже давно бы просто завалил ее в койку, сказав «хватит ломаться, не девочка», а этот... То, что Максим ничего не сказал жене, Катя поняла. Так обидно стало, так себя жалко. Вот же козел! Она ради него ужом тут выворачивается, она все для него делает. Она такой путь прошла, так гениально все простроила, придумала, сыграла. А он... Максим увидел, как побледнела Катарина, и ему стало дико стыдно. Трус! Какой же он подлый, мерзкий трус! Как же он может вот так? Лгать! Лгать Вере! Лгать Катеньке! Себе лгать! Катя! Катенькая! Катарина! Не надо, Максим Максимович! Не надо! Простите, я все понимаю. Это невозможно! У вас семья, жена, ребенок. Вы не думайте, я не считаю вас слабым, трусом. Нет. Все правильно. Я вас прощаю. Катарина заранее собрала и простроила все эти фразы. Хорошо, что она в свое время прослушала небольшой курс по психологии. Помогло однозначно. По крайней мере, она надеялась. Видела, как изменился в лице Максим. Видела. Приехала домой, налила себе коньяка. «Давай же, Максим, решайся! Ну, скажи любимой жене, что уходишь от нее к молодой меркантильной сучке, которой от тебя нужны бабки и статус. Скажи!» Телефонный звонок заставил вздрогнуть и улыбнуться. «Попался, милый!» Глава 5. «Я полюбил другую». Слова, которые разбивают сердце, мир, вселенную. Все вдребезги. Даже когда тебе кажется, что ты к этому готова. Нельзя быть готовой. Особенно если тебе не все равно, если ты любишь. А Вера любила, очень сильно любила мужа. Она даже четко помнила момент, когда влюбилась. Нет, не тогда, когда он ей слезы вытирал. Раньше. Он стоял на сцене и читал переписанное им письмо Татьяны Онегину. В его исполнении это было письмо студентов ректору. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня за взятку наказать. И так далее. Было смешно. Все вокруг хохотали. Максим старался читать серьезно, изображал даже слезу. А она смотрела и думала, какой он умный и красивый. Вот бы такой парень на нее посмотрел. Вера не была обделена мужским вниманием. Ни разу. Она много общалась с ребятами, когда занималась танцами. Зря думают, что парни-бальники — это не совсем парни. На самом деле, ого-го, какие парни. Они ведь с детства в контакте с девчонками. А девочки на латине — такие зажигалочки. Романы на танцах были почти у всех. За Верой увивались мальчишки из младшей группы. Они как раз были ее возраста. А она занималась с Сашей в старшей. Сашка, партнер, был на 3 года старше, и вся его компания тоже. Она для них была сестренка, малышка. Помогали, защищали. Чуть позже, конечно, и ухаживать стали, когда она повзрослела. В школе Вера тоже была заметной. Ну и однокурсники ее оценили. Но ей как-то все казались мелкими, что ли. Она не любила Сашку как мужчину. Он был скорее как брат, но всех всегда сравнивала с ним. Сравнение никто не выдерживал. Максим выдержал. И те его слова «поставить танец в память о Саше» — это ведь было то самое, то, что хочется услышать. Он потом еще много таких слов говорил, которые ей хотелось слышать. «Самое красивое, самое умное, самое нежное, любимое, единственное». Уже нет. Неужели уже нет? Я полюбил другую. Как раскат грома. Взрыв. Финал. Как ее сердце не разорвалось на мелкие кусочки. Хорошо. Только и смогла сказать. Глупо, наверное, но в тот момент Вера именно так подумала. Хорошо, что полюбил, Макс. Было бы хуже, если просто... Если бы это было просто так, просто баловство, просто секс ради секса, ей было бы сложнее. Или нет? Если бы это было так, она бы его не отпустила. Она бы боролась, и эту измену смогла бы пережить, перешагнуть. Но если он полюбил... Значит, будем разводиться, Еременко? Вера, прости меня. Вер, я сам не понимаю, как, но... Она тоже не понимала, как. И не понимала, почему так пусто внутри. Словно все вымерзло. Вымело. Словно по душе прошелся этот современный чудо-пылесос, который не оставляет ничего после себя. Выжженная пустыня. Вот чем она была. Развод. Что делать? Как это будет? Что с квартирой? А если Максим скажет ей «Уходи, это мое»? Нет, по закону не должен, но... А дача? Она с такой любовью все там устраивала. Ее цветочки, клумбы. Не то, чтобы она была суперогородницей, наоборот. Они оба помнили те времена, когда приходилось пахать на родительских участках. И нельзя было сказать, что их родителям, москвичам в первом и втором поколении, сильно нужны были эти огороды. Они не жили с них. Так... Но даже на 6 сотках родители умудрялись развести хозяйство. Теплицы, грядки, смородина, малина, клубника, с которой вечно были проблемы. Газон, который надо косить. Да и в домиках тоже вечно что-то было надо, надо, надо. Поэтому, когда решили, что хотят свою дачу, чем вызвали жуткую обиду и у тех, и у других родителей, сразу на берегу договорились. Никаких грядок, никаких теплиц. Газон и цветы. Вера, правда, посадила еще ежевику и клубнику. Очень сильно любила. Но за ежевикой сильного ухода не нужно было. Так, обрезать осенью, да и все. Клубнику укрыла черной геотканью, да только усы обрезала. Хватит с нее, не в промышленных масштабах растила, а так, поесть в охоточку. Боже, о чем она только думает? Максим ее разлюбил и уходит. Ей о себе надо думать. О сыне, кстати, тоже. О Ванечке. А она... Зачем ей эта чертова дача? И квартира? Зачем все? Ей хочется просто умереть. Умереть, уснуть и видеть сны. Вера, я оставлю тебе все. Мне ничего не надо, Вер. Это тебе и Ваня. Я еще заработаю. Подожди, Максим. Ты у любви своей спроси, готова ли она принять немолодого мужика без штанов. Вера, ты... о чем ты? Максим, я о том, что есть разница. Мужчина с квартирой, дачей, машиной, должностью или хотя бы с перспективой все поделить, но остаться не с голой Жозефиной. Понимаешь? Вера. Поэтому давай без жертв. Давай подумаем, как лучше. Для меня лучше поступить по-мужски. Это я тебя бросаю. То есть не бросаю. Именно бросаешь. Хотелось закричать ей. Закричать. Ударить его. Найти эту его молодую сучку. Вцепиться ей в волосы. Выдрать, расцарапать лицо. Но Вера сидела, сжав пальцами переносицу, и старалась дышать ровно. Она не опустится до ругани. Она не опустится до грязи. Не опустится. Вера была уверена в этом, но через пару дней к ней на улице подошла знакомая-незнакомая женщина. Глава 6. Вера? Да. Ей не нужно было спрашивать, кто. Вера поняла. Она. Почему-то сразу в голове всплыли фразы из старого фильма, который они с мамой очень любили. «Это твоя рысописа, разлучница». Вера сама не поняла, как ощетинилась. Ей не хотелось быть такой. Не хотелось быть хабалистой, не хотелось грубить, говорить гадости. Вере вообще не хотелось встречаться и общаться с этой дамой. Зачем? И по какому праву эта молодая, расчетливая дрянь к ней пришла? То, что расчетливая дрянь, Вера поняла сразу. К бабке-гадалке не ходи. Это было очевидно сейчас. Во взгляде этой Катарины. Какое дурацкое имя. Катарина. Но именно так назвал ее Максим. Зачем она пришла? Вариантов у Веры было немного. Может, Максим поведал своей любимой о том, что хочет все оставить Вере, решил-таки поиграть в благородство. Может, эта Катарина сама поспешила провентилировать почву? Вера молчала. Любовница мужа тоже молчала. Держала мхатовскую паузу. «Так и будем молчать. Простите, у меня занятия скоро начнутся». «Вера, я хотела вам сказать, Максим не виноват. Он, мы полюбили друг друга, понимаете?» Говорила Катарина спокойно, с достоинством. Играла свою роль превосходно. Именно играла. Вера молчала. Она не собиралась помогать сопернице в этой игре. Соперница? Если бы. Катарина не была ее соперницей. Она была победительницей. Вот. Она была будущим Максима. А Вера была его прошлым. Это уже решено. Бороться за мужа Вера не станет. Не после его слов. Не после всего. «Вера, если вы сейчас мне скажете, чтобы я оставила Максима в покое, я уйду. Я это сделаю». Вера постаралась сохранить лицо, не выпускать горькую усмешку. «Расчет на то, что она скажет. Оставь? Оставь моего мужа. Пройди мимо. У нас семья. Мы любим. Любили друг друга». «Нет, почему же в прошедшем? Она ведь любила. Да и Максим». Вера не могла поверить, что Максим ее разлюбил. Не могла. Что угодно, только не это. Это Катарина, просто затмение, наваждение, седина в бороду, гормоны, чтобы им пусто было. Он наиграется, натешит свое эго, натрахается, прости Господи, с молодым еще телом и... приползет обратно. Вера не сомневалась. Приползет, придет. Глаза будут, как у побитой собаки. На колени встанет. Нет, не встанет. И не придет. Она сама себя обманывает сейчас. Вера прекрасно знала Максима. Он бы скорее умер, чем поступил бы так. Да, он наиграется в эту новую любовь, а потом придет озарение. И он поймет, что совершил ошибку. что променял настоящую любовь на мишуру, на блеск фальшивого золота, на мнимую страсть. Он оставит любовницу. Но он не унизится до того, чтобы приползти к жене. Он будет страдать в одиночестве. Будет присылать ей букеты, подарки, писать письма. Он будет ждать, когда Вера сама придет, возьмет его за руку и скажет: «Пойдем домой, любимый. Я приготовила твои любимые фаршированные перцы». Тогда он пойдет с ней. Но с достоинством. Сдержанно сначала, осторожно. Потом сорвется. Будет обнимать ее, целовать, ласкать, повторяя, каким был мудаком. Как мог поступить так глупо? Это будет. Нужно просто немножко подождать. А сейчас... Вера, одно ваше слово. Забирайте его, Катя. Что? Забирайте, он весь ваш. Мне ничего не нужно. Только дача, наверное, но это мы с Максимом решим. Вера сама не знала, зачем ляпнула про дачу. Нужно было промолчать. Поздно. «Если вы думаете, что мне нужны ваши дачи, квартиры, вы ошибаетесь. Мне нужен Максим. Я его люблю, понимаете?» Вера была ошеломлена. Катарина действительно похоронила в себе актрису. Настолько темпераментно и уверенно она вела свою роль. Складно звонила. Почему-то на ум пришло это выражение. «Люблю, люблю его! Зачем вы так?» Лицо Катарины перекосилось. «Почему вы хотите все разрушить? Он ведь не любит вас! Отпустите его! Не будьте жестокой!» Вера не знала, что делать. Она видела, что крики и плач этой наглой особы привлекают внимание. Видела, что мимо идут ее коллеги из школы, родители учеников, сами ученики. Кто-то достал телефон и начал снимать на камеру. Вера с ужасом поняла, что на это, видимо, и был расчет. Катарина продолжала заливаться слезами и причитать. Вера чувствовала омерзение. «Ну, если вам ничего не нужно, тогда я заберу все. Квартиру, дачу, машину, бизнес. А вы забирайте Максима, раз так сильно любите». Вера повернулась, чтобы идти к школе, и замерла. За ее спиной стоял Максим. Смотрел на нее изумленный. Вера усмехнулась. «Ну, надо же! Насколько она недооценила эту молодую суку. И ведь ясно было, что Максим только что подошел. Начало разговора он не слышал. Только этот наигранный плач Ярославны и ее, Веры, последние слова. «Вера! Максим, я пошутила. Ничего мне не надо. Забирай все. И тебя не надо. Отпускаю. Совет да любовь». Она пошла дальше, чувствуя такую дикую боль в сердце, что казалось, оно просто сейчас разорвется, вспыхнет, как сверхновая, и испарится, забрав с собой душу Веры, жизнь. «Вера, ты... Я не думал, что ты... Как ты могла так?» Вера повернулась. Она хотела ответить, хотела сказать. Так много всего сказать хотела. Правду сказать. Правду сказать ему в глаза. Чтобы он их раскрыл, чтобы понял, на кого он ее променял, что сотворил с их жизнью, как уничтожил все то, что было для нее настоящим, святым, великим. Любовь их, их светлую и чистую любовь. Она не смогла. Поняла, что сейчас он ее просто не услышит. Смысл? Метать бисер перед свиньями, как говорила ее мама. Да уж. «Будь счастлив, Максим, пожалуйста. Я тебя очень прошу, будь счастлив». Это были ее последние слова. Глава 7. Это были ее последние слова. Он запомнил. Нет, конечно, они еще говорили потом, когда встречались с адвокатом, когда объясняли сыну политику партии. Ванька был в шоке. У виска пальцем покрутил. «Родители, вы чего, чокнулись? Вы это... Хватит, ай-яй-яй! Так шутить нельзя! Где скрытая камера?» «Мы не шутим», — эти слова сказала Вера. Она вообще как-то взяла все на себя. С сыном поговорила, когда он в себя ушел. С адвокатом тоже решала. Я действительно ничего не хочу. У меня есть квартира бабушки, я туда перееду. Квартира сдается. Максим пытался как-то остановить жену, образумить. Он реально хотел по-честному, по закону. Он и Катарине сказал, все будет по закону. А она ревела на его плече. Ничего не надо, Максим, любимый, ты только, только ты. Мы проживем, мы заработаем. Отдай ей все, пусть подавится. Катя! Прости, прости, не то говорю. Знаешь, я верю в карму. Мы и так с тобой очень плохо поступаем. Понимаешь, наше общество считает, что это плохо. Плохо любить, плохо чувствовать. Но ты же не виноват, что не чувствуешь больше к ней. Не любишь ее. Ты не виноват. Это судьба, рок. Мы не виноваты, что полюбили, милый. Почему нас все осуждают? Почему? Максим не очень понимал, кто их осуждает. Хотя нет, понимал. Видел взгляды коллег, тех, которые прекрасно знали его Верочку. И близкий друг Витька Павлов специально приехал. Пару лет не виделись, созванивались только. Большими людьми стали. Встретиться даже за рюмкой чаю не досуг. А тут... Ты с ума сошел, Еременко? Вить, давай не будем. Давай будем, а? Ты... Как ты мог? Ты, Верку, ты просто... Хватит, Вить, тебе напомнить, что ты сам говорил. Про семью, про брак, про Аллочку свою. Про то, что ты и сам не прочь. Да я... Если бы у меня была такая, как твоя Вера... Какие проблемы? Усмехнулся горько Макс. Вера свободна. И получил в челюсть. Чудак ты, Еременко, на букву М. И уехал. Максиму тоже хотелось уехать. Куда подальше. Вся эта история его вымотала. Он уже не хотел ничего. Достало. Даже Катарину особо не хотел. Так. Секс у них был. Как только она поняла, что товарищ уже никуда не денется, дала. Обставила это, разумеется, красиво. Не в смысле там белье надела, свечи, музыку. Нет. Пыталась сыграть робкую девственницу, которая в первый раз дает. Максим не особенно понял, зачем был этот спектакль. Слезы, объяснения с придыханием. Нет, секс ему зашел. Хорошо было. Катарина дело это знала и умела. Невинность изобразила, но мастерство-то не пропьешь. Было хорошо. А потом... Потом почему-то стало так хреново. От всего. От того, что жизнь развернулась задом, как избушка на курьих ножках. От того, что жизнь эта оказалась не такой прекрасной, как он себе представлял. От того, что внутри, там, где, наверное, предполагалась душа, он чувствовал какой-то постоянный зуд. Он вспоминал, что раньше такое было. Давно, еще в школе. Ему никак не давалась химия, хоть ты тресни. И вот в те дни, когда был урок, он с утра начинал чувствовать этот зуд, беспокойство. Даже если приготовил домашку, даже если тему более-менее вызубрил. Зудело. Или свербело. Он не знал, как правильнее объяснить. Потом такое было уже во взрослой жизни. Когда обещал что-то Вере и понимал, что не может выполнить. Этот внутренний тремор изводил. И ведь знал Максим, что Вера не будет его ругать, не будет скандалить. Просто самому было некомфортно. Стыдно. Но и этот зуд проходил. Или после того, как обещание все-таки удавалось выполнить в срок, или после разговора с женой. Сейчас это состояние стало постоянным. Оно выматывало. Максим надеялся, что пройдет после развода. Или после того, как он все-таки нормально поговорит с Верой еще раз после того, как переведет ей деньги, которые решил перевести, или после того, как решит вопрос с дачей. Катарина внезапно начала давить на мозг, намекая, что на даче будет хорошо деткам. Но это же была Верина дача. Вера эту дачу любила. Вере твоей и так всего много, а у нас с тобой ребенок. Ей что, летом в городе сидеть? Вера от дачи отказалась. Почему-то Максим понимал, что без Катарины не обошлось. Но думать об этом не хотелось. С квартиры Вера съехала. Ванька тоже. Сын вроде бы с Максимом нормально общался. Но то-то и оно, что вроде бы. Макс знал, что Ваня снимает квартиру, вроде как с другом, недалеко от института. Самостоятельный совсем, подрабатывает. Сильно не куролесит. То есть вообще нет. Серьезный парень. Вроде и взрослый уже, а пацан, ребенок. Ребенок, у которого была хорошая, дружная семья, и вдруг ее нет. Пустота. Максим чувствовал эту пустоту. Не заполнить ее было. Катарина, дочь ее. С дочкой он как раз подружился. Милая девочка, Даринка, ласковая как котенок, которая однажды тихо его спросила. «Дядя, а ты уже насовсем останешься или тоже уйдешь?» Еременко тогда опешил, не знал, что сказать. Хотел у Кати спросить, но девчонка глазки округлила и пальчик к губам приставила, умоляя. «Мамочке не говори!» Усмехнулся он. «Надо же! Тоже уйдешь!» Получается, не первый он тут такой вот папка. Нет, он, конечно, совсем-то лохом не был. Знал, что у Кати мужики были, да она и не скрывала. Честная. Почти. «Останусь, малыш. Не уйду». «А ты моим папой будешь или просто?» Максим не знал. Он не собирался быть папой чужой девочки. У нее же должен был быть родной папа, да? А у него есть сын. И, может, еще кто-то будет. По крайней мере, Катарина намекала, улыбаясь застенчиво. Но этот искренний вопрос девочки его обезоружил. «А ты хочешь, чтобы я был твоим папой?» «Хочу. Ты добрый. И пахнешь вкусно. И не щиплешься». Последнее слово буквально опрокинуло его. Ей 5 лет. Всего 5. Кто ее мог щипать? И в каких местах? При мысли об этом дурно стало. В горле пересохло. Завис, пытаясь осознать. «Дядя Максим, пожалуйста, будь моим папой». Ручки к нему протянула и смотрела так искренне. Обнял он ее, улыбнулся. «Буду». «А можно тебя папой называть?» «Можно». «Это что еще за новости?» Катарина почему-то была недовольна этим фактом. «Какой папа? Дарина, ты что?» Максим видел, что девчушка чуть не плачет. Обнял. «Мы решили, что я буду папа». «Максим, я не думаю, что это хорошая идея. Мы...» «Я сказал, что я папа. Это не обсуждается». Фактически, первый раз он был так груб с Катариной. Пришлось извиняться. Весьма традиционным способом. Невеста захотела шубку. Еременко смотрел, как она примеряет уже 20-ю модель в элитном салоне. В обычный дешманский, как сказала Катя, они не пошли. Потому что там все лохушки одеваются. Максим сдуру ляпнул, что покупал там шубу Вере. Катарина только усмехнулась. Это выбесило. Как любое упоминание о бывшей. Бывший. Подумав так, Максим понял, что Вера реально уже бывшая. Они развелись официально. Точка была поставлена. Деньги Вера не взяла. Вернее, попросила положить на счет сына. Она вообще ничего не взяла. Свою одежду, какие-то любимые вещи. Максим был оскорблен, когда увидел, что Вера оставила фею. Феей они называли небольшую изящную статуэтку. Собственно, это и была фея, с крылышками, с волшебной палочкой. Она ничего не стоила, эта статуэтка. Копеечная была. Но это был один из первых его подарков. Максим подарил его Вере на первый совместный Новый год. Купил случайно. Увидел и решил, что феечка очень похожа на его Веру. И Вера действительно любила эту фею. И не взяла. Его Вера уже не его. Почему Максим думал, что они поговорят? Получат развод, пойдут куда-нибудь вместе. Идиот, сам над собой смеялся. Куда пойдут? Праздновать, что ли? Так это не праздник ни для него, ни для нее. А Катарина явно опасалась этой их встречи. Сделала все, чтобы он не задержался. Обзвонилась, почти истерику закатила. Стонала, что у нее давление. Она с работы ушла, ей плохо. Дарину некому из сада забрать. Она не знала, что Вера просто не пришла. Оказалось, так можно было. Еще до развода любовница начала планировать свадьбу. Максим, конечно, знал, что так будет. Он и планировал серьезные отношения. Почему это оказалось таким пустым, ненужным? Он понимал, что Кате хочется праздник. Платье, гостей, лимузин, прочую мишуру. Ему все это было нахрен не надо, но он, конечно же, готов был сделать все для любимой. Любимой. Этот зуд внутри словно намекал. Да нет, не намекал, орал во все горло. Какая она нахрен любимая? Опомнись, глаза разуй, идиот. Ты просрал любимую. Ты... Милый, я была в свадебном салоне, там такое платье. Покупай. Катерина неожиданно так весело засмеялась. Что? Ты как в том анекдоте про лучшего мужа, который говорит «покупай». Я так люблю тебя, Макс, так люблю. Максим представил, как она встает на колени, как блестят плотоядно глаза, когда она ширинку ему расстегивает, доставая... Его чуть не стошнило. Он не готов был платить за секс, но получалось, что платит. Мерзость. Он регулярно пополнял карту невесты, охреневая от того, сколько она тратит. Деньги были, конечно, но все-таки... «Максим, ты меня любишь?» Этот вопрос реально начал пугать, потому что после него сразу следовал реальный развод на бабки. Катерина была не хуже коллектора. В какой-то момент Максим твердо сказал: «Умерь аппетит». Невеста разрыдалась, стала собирать вещи. А Максим замер. Неужели уйдет, если он ее не тормознет? Уйдет? И вернется его ласковая, нежная Верочка. Уютная, вкусная, с ароматом цитруса и душистого табака. Приготовит на ужин фаршированные перцы. Потом будет рассказывать о каком-нибудь фильме или о книге. Они могли и политику обсудить, и музыку. О чем он говорил с Катариной? Да ни о чем. «Максим, так любишь?» В какой-то момент Еременко отчетливо осознал, что любит свою жену, бывшую жену. Усмехнулся сам себе. «Ну что, козлик старый, натрахался? Налюбил молодое тело? Потешил эго? Пора и честь знать. Идти с повинной головой». Только вот идти было некуда. «Мама умерла. Тромб. Она просто упала на паркет». «Куда?» «На паркет. Она танцевала». Глава 8. Танцы. Все, что осталось. Нет, на самом деле Вера верила, что нет. Все еще будет, как в старой песне. Южный ветер еще подует и весну еще наколдует. Весну, радость, счастье, молодость. Когда все впереди. Почему-то теперь каждый день Вера вспоминала себя ту раннюю, 18-летнюю. Студентку с горящими глазами, готовую к любви. Пыталась восстановить жизнь день за днем и зависла на юности, на молодости. Она была счастлива тогда, несмотря ни на что. Ни на лихие 90-е, проносившиеся ураганом по жизни страны, ни на бедность, ни на безденежье, ни на другие проблемы. Ей казалось, что тогда никто этого особенно не замечал, по крайней мере, из ее ровесников, из ее среды, из тех, кто учился, у кого было стремление получить профессию. Бандитские разборки и малиновые пиджаки – все это словно существовало параллельно, ее и ее близких не особенно затрагивая. Да и зачем было их затрагивать? Брать у них особенно было нечего. Мама работала в НИИ, папа тоже сидел в так называемом почтовом ящике. Это сначала. Потом стал торговать. Выживать как-то нужно было. Вера тогда все это понимала, что родители в сложном положении. Это им, молодым, легко перестроиться под реалии нового мира. Родителям не так просто. Сегодня ты инженер, работаешь над серьезными разработками в секретной организации. А завтра стоишь в Лужниках и торгуешь ночнушками, которые шили бедные турецкие дети. Вера помнила, что папа так шутил. Родители тяжело перенесли ее развод. У отца было больное сердце, и Вера сначала не хотела говорить. Но как не сказать?

Человеку в огромном городе, с большим количеством друзей, приятелей, родственников, не с кем было поговорить. Игорь приходил танцевать танго, потому что его жена мечтала научиться. Ей не хватало времени на танцы. Дети, работа, семья. Она все говорила: «Вот в следующем году мы обязательно пойдем». А потом следующий год наступил уже без нее. Игорь вроде бы и искал ей замену, а вроде бы и нет. «Хочется тепла, счастья, но я не понимаю, как?» Вера тоже не понимала, как. Зато прекрасно понимала Игоря. Он отлично танцевал. За ним охотились местные примы. А он выбирал Веру. И в этот раз тоже. «Вы прекрасно выглядите сегодня. То есть вы всегда шикарны, а сегодня... У вас особенный день?» «Спасибо, Игорь. Да нет, день обычный». «Почти. День, когда с утра хотелось умереть». «Я уверен, случится что-то очень хорошее». Он так искренне улыбнулся. Заразил ее своей улыбкой и настроением. Они станцевали лихо, очень слаженно, уверенно, так остро и чувственно. Взгляды были такими... Вера подумала, наверное, все уверены, что они с Игорем уже любовники. Смешно. Люди так любят думать о чужой жизни, о чужих отношениях. Думать надо о своих. «Еще один танец», — попросил Игорь. «Хорошо, но вы рискуете моим здоровьем». «Почему?» «Ваши поклонницы меня проклянут». Они посмеялись, снова встали в позицию. Вера почувствовала внезапно какую-то нереальную тоску. Захотелось завыть от безысходности. «Господи, почему? Почему она тут? Почему она одна? Почему Максим ее бросил? Как он мог? Господи!» Она думала так, продолжая улыбаться. А тоска росла внутри. Росла, росла и вдруг пропала. Все пропало. Словно шарик воздушный лопнул. Раз и нет. Вера не поняла, что она умерла. Глава 9. Он тоже умер. Максим это понял внезапно и очень отчетливо. Умер. Все. Окончательно. Больше ничего не будет. Можно не ждать, не искать, не пытаться, не пыжиться. Не транслировать миру свою успешность. Не пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Макс приехал в морг сразу после звонка сына. Вышел из кабинета, ничего не сказал секретарю. В коридоре его окликнула невеста. Катарина. Екатерина Михайловна. Женщина, с которой ему не нужно было связываться. Никогда. А теперь поздно. Поздно. Вера умерла. «Нет, не может быть. Вера не могла». «Максим, ты куда? На обед? С тобой можно?» Он не ответил. Она каким-то ее удивительным чутьем сообразила, что его надо оставить в покое. Катарина реально почувствовала его энергетику. Он был не в себе. Зашла к секретарше. «Что с Максимом?» Секретарша Ольга Сергеевна плечами пожала. «Без понятия. Вылетел из кабинета пулей, ничего не сказал. У нас совещание через 20 минут. Потом онлайн-конференция, потом клиенты приедут». Катарина поняла, что случилось явно что-то из ряда вон. Ей было дико любопытно. Но как узнать? Не бывшей же жене в самом деле звонить? Ха, кстати, а почему бы и нет? Она проскочила в небольшой закуток за лифтами. Обычно там никого не было. Открыла контакты в телефоне, набрала. Абонент не абонент. Ей стало не по себе. Явно эта Верка что-то придумала. Катарина закрыла глаза, сама себя ругая. Дура она, дура. Решила, что мужик уже ее, что с крючка не сорвется. Нахрена затеяла всю эту возню со свадьбой? Расписались бы быстро, потом бы на венчание можно было устроить шоу с каретами, сменой нарядов и прочей фигней. Или это тоже нафиг? Что ей, в принципе, весь этот пафос даст? Траты? из уже, между прочим, общего семейного бюджета. А ей не тратиться надо, а копить, вкладывать. Недвижимость, желательно за границей, можно акции, золото. Максим, конечно, мужик еще хоть куда, но он не вечен. И брак их тоже не факт, что вечен. Поэтому в себя надо вкладывать. И не в ерунду, вроде шуб и сумочек. Она, как идиотка, дорвалась. Ох, неспокойно было на душе. Вернулась в кабинет, ходила из угла в угол. Попыталась позвонить Максиму и не поняла, почему так странно ведет себя телефон. Он ее заблокировал, что ли? Это было уже совсем страшно. Катарина оторопела. Неужели сорвалось? Нет, нет, не может быть. Он же, они же, у них свадьба. Его уже и дочь называет папой. Катарина была против, как знала. Но ее мелкая дуреха росла какой-то слишком уж мягкой и нежной. Нужна была ей эта отцовская любовь. Нужна. И что теперь? Черт. Катарина твердо решила, Максима не отдаст. Нет уж. Она на него уже дофига времени потратила. Могла бы с другим уже что-то путное построить. Так что хрен ты, Еременко, угадал. Не соскочишь. Она улыбнулась и пошла на обед, довольная собой. Она ни мямли и ни клуша, и заставит Максима держать слово. Максим в эти минуты тоже думал о Катарине. Смотрел на Веру и думал, как он мог. Да, его пустили в морг. Он заплатил. Заплатил, чтобы посмотреть на жизнь, которую потерял, на счастье, которое потерял, чтобы ощутить дикую, нереальную пустоту внутри, ощущение конца, потому что он твердо знал, это конец. Больше в его жизни не будет ничего. Он себе не позволит. Не позволит никакого нахрен счастья. С Катей это было даже смешно. Откуда там взяться счастью? Там просто меркантильный расчет. Подцепила его как дурака. Впрочем, почему как? Он и есть дурак. Старый дурак. Повелся на относительно молодое тело. Почему-то решил, что вот эта явно ищущая, к кому пристроиться подороже мадам, способна искренне его полюбить. Теперь, глядя на своих ровесников, на мужчин приблизительно его возраста, которых он видел с молоденькими девочками, он хотел одного — заорать «Бегите, глупцы! Не верьте, не позволяйте себя обмануть! И не позволяйте отобрать у вас истинное, если оно есть!» У Максима было. И он потерял. Нет, у него не отобрали, это обман. Он сам потерял. Сам позволил втянуть себя во все это. В холле морга Максима ждал сын. Бледный, смурной. «Что теперь делать?» Спросил его Максим, сам не понимая, зачем спрашивать. Он и правда не знал. «Теперь живи с этим, пап». «Что? Это просто... просто трэш». К сыну подошла молоденькая девочка, обняла. У Максима сердце замкнуло. Он вспомнил Веру, совсем молоденькую, ту студентку. И себя вспомнил. Какими они были тогда. Родители Веры приехали. И жена Вериного брата. Она как-то по-деловому стала распоряжаться. Резко отшила ритуального агента. Сказала, что сама разберется. Подошла к обескураженному Максиму. «Нужны вещи для похорон и деньги». «Да, я все оплачу. А вещи какие?» «В чем хоронить?» «Я не знаю, в чем, как...» Еременко никогда не чувствовал себя таким беспомощным, растерянным. Он никогда никого не хоронил. То есть нет, хоронил, конечно, отца, маму. Но как-то всеми рутинными делами занимался кто-то другой. Вера занималась. Он просто платил. «Ничего не надо от него, Маш. Мы все сами». Тихо, но твердо сказала мать Веры. «Уходи, Максим. Ты Вере никто. Бывший муж». «Никто». «Я хочу оплатить». «У нас есть деньги». «Пусть платит. У вас пенсия. Вам самим нужно.

Первая часть книги завершена. Благодарим за внимание, слушайте продолжение.